ей не становилось ни лучше, ни хуже. Мэтт лежал неподвижно. Между его неплотно сжатыми пальцами виднелся край серебряного значка. «То есть ты хочешь сказать...» «Деймос сейчас сидит в своем убежище и копается в моем подсознании?» «Нет. Механизм включился через несколько минут после того, как ты вошла сюда». «Как это возможно?» «Легко для создателя кошмаров. В твой мозг вложен приказ на самоуничтожение, и сейчас Мэтт пытается его отменить». Ида откинулась на спинку стула, запрокинула голову. «Почему я?» «Ты видела ее? Или не оставляла дело, которое надо было закрыть, или была слишком дотошна в расспросах?» Девушка глубоко вздохнула, расстегивая верхнюю пуговицу блузки. «Кажется, становится легче». «Да, все прошло». Она неуверенно улыбнулась, и они с Герардом одновременно посмотрели на Мэтта. Тот по-прежнему не приходил в себя. Аякс под рукой Деймоса подергивал лапами во сне, словно быстро бежал, а его брови и усы дрожали. «Если со мной все в порядке, почему он не просыпается?» «Пытается поймать твою черную сновидящую, или хотя бы проследить за ней». Ида взяла свой стул, перешла вместе с ним в спальню и села напротив кровати, подалась вперед, оперлась локтями о колени, прижалась губами к плотно переплетенным пальцам и уставилась на неподвижного Деймоса. Словно пыталась взглядом проникнуть в его сон, чтобы помочь в преследовании преступника. «Почему ты, Гер, не мог сделать этого сам, поймать Деймоса?» «Потому что у нас разные методы. Я не умею ловить создателей кошмаров». «А защищаться от них умеешь?» Она проницательно посмотрела на Оракула. Тот не успел ответить. Мэтт дернулся, закашлялся, отбросил значок Эринора, словно он был раскаленным, схватился за голову. Аякс отполз от него в сторону, соскочил с кровати и потопал на кухню, снова запрыгнул на раковину и принялся облизывать кран. Герард включил воду, и кот, зажмурив глаза, принялся громко и жадно лакать. «Как ты?» — Ида прикоснулась к спине Деймоса. «Нормально», — буркнул он, встал, шатаясь, снял куртку, стянул футболку и присоединился к коту. Потом отодвинул его локтем, повернув рычаг, сунул голову под ледяную струю. Прорицатель увидел несколько тонких, продольных, давно заживших шрамов на его худой мускулистой спине. А тот вынырнул через секунду, уступая место Аяксу, протер лицо ладонями, посмотрел на Оракула и Иринору, стоящих плечом к плечу, и ответил на молчаливый вопрос. «Сильная, быстрая, ловкая. Отлично заметает следы». Он сделал паузу, задумчиво слизывая каплю с верхней губы. «Испуганная». «Испуганная?» — с ноткой сарказма произнесла Ида, поднимая свой значок и прикалывая его на лацкан. «Это я должна быть испугана. Она едва не придушила меня только что». «Жест отчаяния». Мэтт вытерся своей футболкой и снова натянул ее. «И кого может бояться создатель кошмаров?» Девушка сложила руки на груди в позе непреклонного недоверия. Аякс оторвался от воды, облизал усы и ткнул Деймоса головой под локоть. Тот кивнул с благодарностью и снова наклонился над краном. Девушка, нахмурившись, посмотрела на Герарда, тот успокаивающе улыбнулся, прося проявить терпение. «Она не нападает», — продолжил Мэтт, напившись. «Просто пытается спастись». Оракул и Эринора спросили одновременно. «Ты ее видел? Кто ей угрожает?» «Спрошу у нее, когда встречусь снова». «Так ты ее видел?» «Мельком», — ответил Деймос уклончиво, вильнув взглядом в сторону. Герард мягко шагнул вперед, взял Мэтта за плечо. Со стороны казалось, что его пальцы лишь слегка сжались, но по лицу того скользнула едва заметная гримаса боли. «Ты ведь понимаешь, насколько все серьезно? Ты знаешь, чем мы здесь занимаемся?» «Эй!» — воскликнула Ида. «Гер, полегче! Он пытается защищать убийцу!» Она напугана и растеряна. Стараясь не делать резких движений, Деймос попытался аккуратно освободиться, но Оракул по-прежнему крепко держал его. «За ней охотятся. Я обещал ей защиту». «Ты не в том положении, чтобы разбрасываться обещаниями. Она затравлена и находится на грани отчаяния. «Она убийца! Она жертва! Так, хватит!» Ида вклинилась между ними, профессиональным захватом сжимая руку Герарда, и освободила Мэтта. «А теперь рассказывай, что ты узнал». Тот ногой подцепил стул, придвинул к себе, уселся и с вызовом посмотрел на Оракула. «Когда ты собирался сообщить мне, что она работала секретарем в парламенте?» «Твоей задачей было помочь мне вытащить воспоминания из Леандра. Остальное тебя не касалось». Аякс, сидящий на мойке, громко муркнул, обрывая вновь начавшийся было спор.